Глава восьмая. Трагедия. Да, его речь была недолгой, но, как обычно, вызвала у Агаты ощущение неловкости. Сэр Генри шутливо описал ее нежелание браться за портрет и красочно обрисовал свое удовольствие от каждого сеанса. Затем последовало несколько наивных цитат об искусстве из Тимона Афинского и, наконец, «Не смею более испытывать терпение публики!» Раскатисто прогремел сэр Генри. «Занавес, мой мальчик, занавес!» Огни в зале погасли. Занавес пополз вверх. В тот же миг лучи четырех мощных прожекторов ударили с потолка на сцену. Малиновые шторы раздвинулись, и портрет, совершенно не кстати, залитый ослепительным светом, предстал взором зрителей. Над горделиво повернутой головой в просвете облаков по темному небу летела пририсованная кем-то изумрудно-зеленая корова с алыми крыльями. Из коровы вываливался подозрительный катышек. Возможно, черная бомба, но, может быть, и нечто совсем другое. Охватившая Агату паника на этот раз прошла почти мгновенно. То место картины, где была нарисована корова, давно затвердело. И Агата сразу же вспомнила сходные обстоятельства. Тем не менее, случившееся вывело ее из себя. Сквозь шум аплодисментов, автоматически грянувших, едва занавес пошел вверх, и смолкших, лишь когда зрителям открылся вид летящей коровы, Агата услышала собственный громкий голос. «Нет, знаете, это уже слишком!» Седрик, судя по всему, это он поднимал занавес, высунулся из передней кулисы, недоуменно посмотрел в зал, обернулся, увидел портрет, в ужасе прикрыл рот ладонью и вскрикнул. «Боже мой, катастрофа!» «Дорогой!» — окликнула его Миллиман из заднего ряда. «Седи, милый, что случилось?» Сэр Генри тяжело задышал и, готовясь свирепо взреветь, издал первый рык. «Все будет в порядке!» — заверила его Агата. «Пожалуйста, ничего не говорите. Сейчас я вернусь». Она гневно прошагала к сцене, поднялась наверх и, пожертвовав своим лучшим кружевным платком, вытерла холст. От коровы осталось только мутное зеленое пятно. «Здесь где-то был скипидар», — громко сказала Агата. «Пожалуйста, дайте его сюда». Поль приковылял на сцену со скипидаром и протянул ей свой носовой платок. Седрик примчался с охапкой тряпок. Пятно устранили. Мисс Оринкорд заливалась звонким истерическим смехом. Оторопевшие энкриды гудели, как пчелы. Швырнув за кулисы тряпку и носовой платок, Агата с пылающим лицом вернулась на место. «Не будь это так смешно, я разозлилась бы меньше», — мрачно подумала она. «Я требую!» — кричал сэр Генри. «Я желаю знать, кто этот наглец!» В ответ, перекрывая поднявшийся гул, раздался голос Полины. «Нет, это не Панталоша! Повторяю тебе, Миллиман, она давно спит! Ее уложили еще в 5 часов! Папочка, я протестую! Это не Панталоша!» «Чепуха!» — сказала мисс Оринкорд. «Она уже неделю только и знает, что рисует зеленых коров. Я сама видела. Бросьте, дорогуша!» «Папочка, я тебе клянусь! Мама, подожди!» «Не собираюсь ждать ни секунды! Папочка, у меня есть основания полагать...» «Да послушайте же, подождите!» — крикнула Агата, и все разом замолчали. «Все уже в порядке», — сказала она. «Картина не испорчена, но я должна сказать вам одну вещь. Я приходила сюда перед самым ужином. Меня беспокоили эти красные занавески по бокам. Я боялась, что они заденут холст и смажут сырую краску. С картиной тогда все было нормально. Если Панталоша спит и точно известно, что без 9 она была в постели, значит, это не ее работа». «Да, именно так. Она уже была в постели в это время». «Спасибо вам большое, миссис Аллен», — забормотала Полина. «Папочка, ты слышал? Вызови мисс Эйбл. Я требую, чтобы послали за мисс Эйбл. Мой ребенок невиновен, и я это докажу». «Я сам скажу Каролине и спрошу», — вдруг заявил Томас. «Она, знаете ли, не из тех, за кем посылают или кого вызывают. Я сам пойду к ней и спрошу». И он вышел из зала. Семейство молчало. «А я подумала, может, это современный стиль?» — неожиданно сказала Миллиман. как же он называется, сюрреализм? «Милли!» — взвизгнул Седрик. «И какую же особую символику ты усмотрела в летающей корове, которая вела себя как невоспитанная чайка, прямо у папочки над головой?» — спросила Джанетта. «Поди, знай, в наши дни все возможно». И Миллиман неуверенно засмеялась. Дездемона стояла, склонившись над отцом. «Он ужасно расстроился», — сообщила она. «Папочка, папочка, я бы тебе посоветовала...» «Я иду спать!» — заявил сэр Генри. «Я действительно расстроен, и я неважно себя чувствую, и я иду спать!» Все встали, но он жестом остановил их. «Я пойду один и лягу!» Седрик побежал открывать ему дверь. Даже не взглянув на портрет, сэр Генри прошествовал между рядами. Его темный силуэт величественно выделялся на фоне сияющей светом сцены и с гордым достоинством вышел из театра. Все тут же хором заговорили. Агата поняла, что у нее не хватит сил заново выслушивать неизбежный перечень проделок Панталоши, гневные протесты Полины, шуточки Седрика и самоуверенной банальности Миллиман. Увидев в дверях слегка взъерошенного Томаса и Каролину Эйбл, она вздохнула с облегчением. «Я попросил, чтобы Каролина сама вам сказала, потому что мне бы вы не поверили», — объяснил Томас. «Панталошу вместе с остальными лишайными положили в изолятор, и это было в 20:00. Доктор Уитерс попросил держать их под наблюдением, потому что они принимают какое-то хитрое лекарство. Каролина сидела там с 19:30 и читала им книжку. Так что, как видите, Панталоша тут действительно ни при чем». «Конечно, ни при чем», — бодро подтвердила мисс Эйбл. «Каким образом она могла бы это сделать? Исключено. Видите ли, лекарство дает побочный эффект. Дети от него спят». «Вот видите», — тихо добавил Томас. Агата осталась в театре вместе с Полем и Финеллой. Поль включил дежурный свет, и они втроем осмотрели рабочие принадлежности Агаты, сложенные за кулисами. Ящик с красками кто-то открывал. На внутреннюю прокладку, отгораживающую краски от лежавших в другом отделении листов картона, были выдавлены жирные червяки изумрудной окиси, темно-зеленого хрома и черной жженой кости. Автор коровы воспользовался одной из больших кистей, обмакнув ее вначале в зеленую, а потом в черную краску. «Знаете, — сказал Поль, — а ведь на кисти должны быть отпечатки пальцев». Он робко посмотрел на Агату. «Как вы думаете?» «Родерик, наверное, сказал бы то же самое, — согласилась она. Если они там есть, и если мы снимем отпечатки пальцев у всех в доме, то можно будет сравнить и прийти к убедительным выводам. Более того, это чертовски интересно». «Да, но выявить отпечатки и обработать их совсем не так просто. Я знаю. Они легко смазываются и так далее. Смотрите. Видите, на ручке вон там, посередине, зеленая краска. На ней точно должно было остаться. Я про это читал. Предположим, мы всех попросим. Отказаться им будет неудобно». «Ой, Поль, давай!» — оживилась Финелла. «А что вы скажете, миссис Аллен?» «Мой милый мальчик, не думайте, что я хоть что-то понимаю в дактилоскопии, но что будет интересно, я согласна. И о том, как снимают отпечатки пальцев полиции, более-менее знаю». «Я кое-что про это читал», — сказал Поль. «Ну так как? Если мы всех уговорим, а кисти, ящик сами трогать не будем, но надежно спрячем, а потом вы сможете... Вам будет удобно?» «Да, я покажу их Родерику немедленно». «Вот и прекрасно. Сделаем так. Я завтра же всем объявлю. Необходима полная ясность. Это какая-то странная и нелепая история. Что вы решили, миссис Аллен?» «Я за». «Ура!» — обрадовалась Финелла. «Я тоже за. Давайте». Договорились. Поль проворно завернул кисть в тряпку. «Ящик и кисть мы запрем на замок. Я возьму их себе наверх». «Да? Замечательно». Они закрыли портрет в кладовке для реквизита и шепотом, точно заговорщики, пожелали друг другу спокойной ночи. А Агата чувствовала, что еще один раунд с Энкридом ей не вынести, и, попросив Поля передать остальным ее извинения, поднялась к себе в комнату. Но ей не спалось. Дождь за окном напористо хлестал по стенам башни. Забравшийся в дымоход ветер неуклюже рвался на волю. Таз на лестничной площадке заменили ведром. Надоедливая сбивчивая дробь капель стучала ей в уши, как кастаньеты, и действовала на нервы. «Еще всего одна ночь», — подумала она, — «а потом лондонская квартира, где знакомые вещи, где их с мужем будет окружать привычный уют». Вопреки всякой логике, ей вдруг стало жаль расставаться с комнатой в башне, и она задумчиво перебирала в памяти нелепые происшествия, случившиеся за то время, пока она здесь жила. Краска на перилах, пририсованные очки, надпись гримом на зеркале сэра Генри, инцидент с надувной изюминкой, летающая корова. Если панталоши ни при чем, то кто же автор этих идиотских проделок? Если все это натворил только один человек, тогда панталоши невиновна полностью. Но не могло ли случиться так, что, намазав краской перила, панталоши невольно положила начало целой серии аналогичных шуток, которые за нее разыграл кто-то другой? Без сомнения, панталоши славилась подобными проказами, и список ее прошлых подвигов был велик. Агата пожалела, что не знает современных теорий детской психологии. Может быть, как раз такое поведение характерно для ребенка, который считает, что его притесняют, и жаждет самоутвердиться? Но Агата была уверена, что панталоша говорила правду, когда отрицала свою причастность к проделкам с краской. И если только мисс Эйбл не лгала, летающую корову нарисовала определенно не панталоша, хотя ее пристрастие к коровам и бомбам было очевидно. Агата беспокойно повернулась под одеяло и почудилось, что сквозь шум ветра и дождя бьют большие часы. Есть ли закономерность в том, что оба раза добавления к портрету были сделаны на сухих участках холста, и тем самым картине ничего не угрожало? Кто из взрослых мог сознательно учесть это обстоятельство? Седрик. Он занимается живописью, хотя, вероятно, пишет только акварели. При всей смехотворности его эстетских выкрутасов Седрик, как ей казалось, действительно ценил красоту. Он бы чисто инстинктивно не пошел на вандализм такого рода. Да, но если он понимал, что с картиной ничего не случится, тогда какие же мотивы могли его подтолкнуть? Он, похоже, ей симпатизирует. Зачем ему в таком случае уродовать ее работу? Анализируя поведение остальных энкридов, Агата уныло отбрасывала кандидатуры одна за другой, пока не дошла до мисс Оринкорт. Что ж, грубоватый, вульгарный юмор этих шуток вполне в ее характере. Ну, а если с минимальной долей вероятности Агата неловко усмехнулась предположить, что у мисс Оринкорт вызывали недовольство те повышенные знаки внимания, которыми сэр Генри так щедро осыпал гостю, а вдруг она вообразила, что сеансы давали отличную возможность еще дальше развить весь этот флирт с похлопыванием по руке и пожиманием локотка? Нет, это чушь, ворочаясь, пробормотала Агата. Нашла о чем думать среди ночи. Нет, эта гипотеза, конечно же, притянута за уши. Наверное, просто какая-нибудь старуха горничная выжила из ума и занялась глупостями. Или Баркер, засыпая, подумала Агата. Стук дождя и шорохи ветра постепенно превращались в какие-то фантастические звуки. Ей снилось, что из темноты к башне устремились самолеты. Уже почти над ее головой они вдруг превратились в зеленых коров, лукаво подмигнули и с игривой ужимкой Седрика начали вываливать на нее мягкие бомбочки, отчетливо приговаривая: «Плюх! Плюх! Дорогая миссис Аллен!» «Миссис Аллен! Дорогая миссис Аллен! Умоляю, проснитесь!» Агата открыла глаза. У кровати стояла Финелла, полностью одетая. В жидком свете раннего утра лицо ей казалось холодным и совсем белым. Пальцы у нее то сжимались, то разжимались, уголки рта были опущены вниз, как у готового расплакаться ребенка. «Господи, ну что еще?» «Я решила, лучше уж пойду и скажу вам. Никто больше не хотел. Они все обезумели. Поль не может оставить свою мать одну, а моя мама пытается успокоить тетю Дейзи, потому что у той истерика. Мне так страшно! Я должна с кем-нибудь поговорить. Так в чем дело? Что случилось? Дедушка! Баркер понес ему чай и увидел. Он там лежал мертвый. Когда в доме, где случилось горе, находится посторонний, его можно только пожалеть. Чувство одиночества, ощущение, что своим присутствием ты мешаешь людям целиком отдаться скорби, и что они бы с радостью от тебя избавились, все это низводит человека до такого униженного состояния, что он с трудом подавляет желание извиниться. И если не найти себе какое-нибудь полезное дело, это состояние лишь усугубляется. Поэтому Агата отчасти даже обрадовалась, что Финелла пришла к ней за утешением. За ночь дрова в камине догорели, и, кинув на тлеющие угли несколько поленьев, она попросила дрожавшую от озноба Финеллу раздуть огонь. Сама же тем временем умылась, оделась, и когда девушка дала, наконец, волю слезам, выслушала ее путанный монолог, главной темой которого был разрыв Финеллы с дедом. «Как ужасно, что мы с Полем его обидели! Мы себе никогда не простим! Никогда!» «Успокойтесь», — сказала Агата. «При чем здесь это? Вы с Полем имели полное право так поступить». «Да, но мы вели себя жестоко. Вы же не станете отрицать. Мы его безумно огорчили. Он сам говорил». «Да». Сент-Генри говорил это неоднократно и с большим пафосом. Но сейчас не время было намекать, что он не столько расстроился, сколько обозлился. Агата попробовала другую тактику. «Мне показалось, он с вашим решением уже примирился». «А вчера вечером...» — Финелла вновь зарыдала. «Когда я подумаю, что мы про него говорили вчера вечером, в гостиной после того, как вы ушли к себе, все, кроме моей мамы и Поля, тетя Милли сказала, что, наверное, у него будет приступ, а я сказала, что мне наплевать, что пусть хоть умрет. Да, так и сказала. А он все это чувствовал. Мы до того жестоко преподнесли ему нашу помолвку, что он вычеркнул из завещания и нас с Полем, и маму, и тетю Полину. Значит, мы его обидели, и он переживал». «Завещание?» — вспомнила Агата. «Боже мой, ну, конечно, завещание!» «Финелла, он был уже старый человек. Как мне думается, впереди его ждало не слишком радужное будущее, вы согласны? Может, не так плохо, что он умер сейчас, когда ему казалось, что он... все так прекрасно решил. У него был замечательный юбилей». «Да, и чем он закончился?» «Что? А, вы про это? Да, действительно». «Скорее всего, его погубил ужин», — продолжала Финелла. «Эти горячие раки, не я одна, мы все так думаем. Доктор Уитерс его предупреждал, и ведь никого даже не было рядом. Он поднялся к себе один и умер». «А доктор Уитерс уже?» «Да, он был. Баркер сообщил тете Милли, и она позвонила доктору. Он говорит, острый приступ гастроэнтерита. Говорит, должно быть, все случилось вскоре после того, как он ушел наверх. А мы в это время, страшно даже подумать, говорили про него в гостиной ужасные вещи. Все, кроме Седрика. Он только потешался над нами и злорадствовал. Гаденыш! Небось, и сейчас злорадствует!» Где-то вдалеке задребезжал гонг. «Спускайтесь завтракать!» — сказала Финелла. «А я на еду смотреть не могу!» «Ну, так не годится. Выпейте хотя бы чашку кофе!» Финелла судорожно схватила Агату за локоть. «Знаете, почему вы мне так нравитесь? Потому что вы нисколько не похожи на всех нас! Хорошо, я тоже пойду!» Скорбящие Энкриды! О таком зрелище страшно было даже подумать. Полина, Дездемона и Миллиман уже успели найти в своем гардеробе черное платье, и Агата, лишь войдя в столовую, сообразила, что машинально надела красный свитер. Она пробормотала положенное в таких случаях и мало что выражающее слова сочувствия. Дездемона же молча сжала ей руку и отвернулась. Полина залилась слезами и, повергнув Агату в отропи, взволнованно ее поцеловала. Было непривычно видеть, что Миллиман не улыбается и сидит мертвенно-бледная. В столовую вошел Томас. В глазах у него была растерянность. «Доброе утро!» — поздоровался он с Агатой. «Ужас, правда? До меня пока даже как-то и не доходит. Остальные вроде бы уже осознали. Плачут и так далее, а я не могу. «Бедный папочка!» Он взглянул на сестер. «Вы ничего не едите, Полина, что тебе положить?» «Ах, Томас!» Полина красноречиво махнула рукой. «Наверное, потом мне тоже кусок горла не полезет, но сейчас я все-таки поем». Он сел рядом с Агатой. «Как повезло, что вы успели закончить портрет!» «Бедный папочка!» «Томми!» — укоризненно выдохнула Полина. «Но ведь правда повезло!» — с мягкой настойчивостью сказал он. «Папочка тоже был бы доволен!» Вошел Поль, и почти сразу за ним Джанетта, одетая в обычный твидовый костюм. К радости Агаты они оба, как и Томас, говорили без трагических интонаций. Миллиман начала рассказывать, как узнали, что сэр Генри умер. По ее словам, в 8 утра Баркер, как обычно, понес сэру Генри чашку разбавленного молока. Подойдя к его комнате, он услышал, как мяукает карабас. Едва Баркер открыл дверь, кот стрелой вылетел за порог и помчался по коридору. Баркер решил, что сэр Генри забыл вовремя его выпустить, и удивился, как это карабас не разбудил его своим мяуканьем. Затем Баркер вошел в спальню. Было еще очень темно. Несмотря на свою близорукость, Баркер все-таки увидел, что сэр Генри лежит поперек кровати. Включив свет, он ужаснулся, выскочил в коридор, добежал до комнаты Миллиман и заколотил в дверь. На стук одновременно откликнулись и Миллиман, и Полина. Не открывая двери, Баркер взволнованным шепотом попросил Миллиман на минуту выйти. Она накинула халат и вышла в холодный коридор. «Я тут же поняла!» — вставила Полина. «Мне подсказал внутренний голос. Я сразу поняла, что-то случилось». «Ничего удивительного», — заметила Миллиман. «У Баркера нет привычки прибегать ко мне каждое утро». «Да уж, действительно. Нет, я сразу поняла, это она, старуха с косой», — твердо стояла на своем Полина. «Я почувствовала». Вместе с Баркером Миллиман прошла в комнату сэра Генри. Потом послала Баркера будить Томаса, а сама позвонила доктору Уитерсу. Его не было на месте, но уже примерно через час он приехал. Как он считает, вероятно, причиной смерти был приступ гастроэнтерита, вызванный несдержанностью за ужином. Приступ оказался настолько сильным, что сердце у сэра Генри отказало, он упал и умер. «Я одного не могу понять», — сказала Полина, — «почему папочка не нажал на кнопку? Когда ему ночью бывало плохо, он всегда звонил. В коридоре для этого проведен специальный звонок». «Дейзи, а шнур с кнопкой висит у него возле кровати?» «Он хотел позвонить», — объяснил Томас. «Мы думаем, он потянулся через кровать, схватился за шнур, и вот должно быть как раз в эту минуту и упал». «Там оторван наконечник. Знаете, я, кажется, расхотел есть». Большую часть этого дня Агата пробыла у себя в театре. Она укладывала чемоданы и прикидывала, как лучше упаковать весь свой немалый багаж. Кот Карабас, судя по всему, решил сегодня погостить в ее комнате. Когда он проскользнул в дверь и задел Агату за ногу, она вспомнила, где он провел эту ночь, и поежилась. Но вскоре они подружились, и она была рада, что он пришел. Вначале, с любопытством наблюдая за ней, он то и дело усаживался на разложенные по комнате платья и свитера. Когда она снимала его, он только урчал, но потом, наконец, тихо мяукнул и ткнулся носом ей в руку. Нос был горячий, а она заметила, что шерсть у него стоит торчком. «Неужели он действительно понимает, что потерял хозяина навсегда?» — подумала она. Карабаш же вел себя все беспокойнее, и она открыла дверь. Посмотрев на Агату долгим взглядом, кот опустил хвост и побрел по коридору. Ей показалось, что на лестнице он снова как-то жалобно замяукал. Агате стало немного не по себе. Она снова начала укладывать вещи, но часто отвлекалась. Бесцельно бродила по комнате или подходила к окну и глядела на дождь за окном и на сад. Потом ей под руку попался альбом, и сама не заметив, как это случилось, она принялась рассеянно набрасывать портреты Энкридов. Так прошло полчаса, и вот уже они все, изображенные с долей гротеска, смотрели на нее с листа альбома. Ей будет что показать мужу. Виновато спохватившись, она вернулась к своим чемоданам. В машину ее багаж целиком бы не поместился, и Томас обещал все самое громоздкое отправить поездом. Абсурдность происходящего давила на нее. Еще сильнее, чем прежде, она ощущала свое странное, словно подвешенное состояние. Казалось, ее жизни закончен какой-то этап, а следующий пока не начинался. Она утратила связь с окружающим миром и даже самую себя видела как бы со стороны. Ее руки складывали и опускали в чемодан платья, свитера, юбки, а мысли, бесцельно блуждая, то возвращались к событиям последних суток, то забегали вперед в будущее. «В результате говорить буду только я», — в смятении думала она, в точности, как те люди, которые безумолку рассказывают о своих соседях по вагону и о всяких пустяковых дорожных приключениях. А Рори будет, скрипя сердце, слушать мои истории про каких-то энкридов, с которыми он не знаком и вряд ли познакомится. Обед показался ей жутковатым продолжением завтрака. Энкриды сидели на тех же местах, говорили теми же проникновенными голосами и по-прежнему так театрально выражали свою скорбь, что у Агаты против воли закрадывались сомнения в их искренности. Думая о своем, она лишь изредка краем уха ловила разрозненные обрывки новостей. Мистера Реттисбона переселили в дом священника. Томас все утро звонил газеты и диктовал некролог. Похороны будут во вторник. Тихие голоса за столом все бормотали и бормотали. Услышав вдруг свое имя, она поняла, что к ней обращаются за советом, и на минуту включился разговор. В каком-то еженедельнике пронюхали про портрет. «Найджел Бадгейт», — догадалась Агата, — «и хотят прислать фотографа». Не попав, ответив на несколько вопросов, она даже сумела предложить что-то дельное. Седрик все это время сидел капризно надувшись, и только когда речь зашла о портрете, немного оживился, но потом опять замолчал, лишь нервно кивал головой в знак согласия. Постепенно главной темой разговора стала мисс Оринкорт. Она еще утром передала, что не в состоянии появляться на людях, и потому завтракала и обедала у себя в комнате. «Я видела, какой ей понесли завтрак!» — со слабым намеком на смех сказала Миллиман. «Аппетит-то она, похоже, не потеряла!» «Тю!» — Энкриды хором вздохнули. «А нам хотя бы сообщат, как долго она намерена здесь пробыть?» — спросила Полина. — Думаю, недолго, — сказала Дездемона, — лишь до тех пор, пока завещание не вступит в силу. — Да, но все-таки, — начал Седрик, и все повернулись к нему. Не знаю, насколько прилично и своевременно сейчас об этом говорить, но все-таки интересно, удержит ли прелестная Соня свои позиции, если учесть, что она не замужем? Меняет ли что-нибудь тот факт, что она не может считаться вдовой стар, простите, нашего дорогого дедушки, или... «Не меняет». За столом наступила напряженная тишина. Ее нарушил Томас. «А вообще-то да, конечно». Он растерянно поглядел по сторонам. «Вероятно, в зависимости от того, как сформулировано в завещании. Смотря, что там написано, завещаю Соне Оринкорт или моей жене, или как-нибудь еще». Полина и Дездемона уставились на Томаса долгим взглядом. Седрик дрожащими пальцами пригладил волосы. Финелла и Поль молча смотрели себе в тарелки. «Неприятности следует рассматривать по мере их поступления», с потугой на непринужденность заявила Миллиман. «Так что пока мы можем об этом не думать». Полина и Дездемона переглянулись. Миллиман произнесла сакраментальное «мы». «Как это ужасно!» — отрывисто сказала Финелла. «Говорить о завещании, когда дедушка еще там, наверху, когда он лежит там!» И, кусая губы, она замолчала. Агата увидела, как Поль погладил ее по руке. Молчавшая весь обед Джанетта посмотрела на дочь с беспокойной и чуть осуждающей улыбкой. «До чего она не любит, когда Финелла ведет себя, как остальные энкриды?» — подумала Агата. «Моя дорогая Фен!» — пробормотал Седрик. «Тебе, конечно, легко вести себя благородно, замышлять о высоких материях и не волноваться о завещании. В том смысле, что тебе ведь в любом случае ничего не светит». «А вот это, Седрик, уже оскорбление», — сказал Поль. «Все доели?» — торопливо спросила Полина. «Если да, то...» «Мисс Аллен, может быть, мы...» Извинившись, Агата сослалась на занятость, и дамы проследовали в гостиную без нее. Когда она входила в зал, к дому подъехала машина. Баркер, видимо, поджидал ее и уже вышел на крыльцо. Он впустил в вестибюль троих бледных мужчин в деловых и очень черных костюмах. На всех троих были широкие черные галстуки. Двое несли черные чемоданчики. Третий, взглянув на Агату, тихо произнес что-то неразборчивое. «Вон туда, пожалуйста!» Баркер провел их через зал в маленькую приемную. «Я доложу сэру Седрику!» «Сэру Седрику?» Дверь приемной закрылась. Баркер ушел выполнять свою миссию, а Агата все еще осмысливала это официальное признание Седрика новым обладателем титула. Ее взгляд остановился на столике, куда старший из троих мужчин, подчеркнуто скромно, отработанным, как у фокусника, скользящим движением, то ли бросил, то ли положил визитную карточку. Да, он ее не просто положил, а успел слегка подтолкнуть вперед указательным пальцем, и она косо высовывалась из-под книги, которую Агата принесла сюда из библиотеки, чтобы как-то скрасить время до ужина. Надпись на карточке была набрана шрифтом чуть крупнее принятого, буквы были жирного черного цвета. «Компания Мортимера и Лоум. Организация похорон». Правый угол карточки был скрыт под книгой. Агата приподняла ее. «И бальзамирование!» — прочла она.